Ехавший впереди Ватхак подобрал двух мертвых птиц и перекинул их через седло. Затем повернул Корму изуродованное ударом меча лицо и взглянул на него невидящими глазами. «Твой приказ выполнен, повелитель!» — прозвучал его безжизненный голос. «Тогда вы можете вернуться», — хрипло ответил Корум. «Прежде чем мы уйдем, я должен передать тебе послание, повелитель». «Послание? От кого?» «От того, кто ближе к тебе, чем ты думаешь», — ответил мертвый тем же монотонным голосом. «Он велел передать, что вам следует искать озеро тысяч голосов. Если у вас хватит мужества переплыть это озеро, вы можете надеяться на помощь». «Озеро тысяч голосов? А где оно находится? И кто велел тебе передать мне это?» «Озеро тысяч голосов лежит вон за тем горным хребтом. Теперь я ухожу, мой господин. Мы благодарны тебе за эту добычу». У Корма больше не было сил смотреть на мертвого Ватхага. Он отвернулся и закрыл повязкой глаз Ринна. Когда он вновь повернулся, Ватхага уже не было. Исчезли и все черные птицы, кроме одной, той, что погибла от руки Квилла. Лицо Ролины было совершенно белым. «Эти твои союзники ничем не лучше исчадий ада. Это гнусно, Корум, гнусно! Так безжалостно использовать этих несчастных!» Джари, который в продолжении всей этой сцены так и оставался лежать в удобной позе, поднялся на ноги. «Ролина, это хаос вынуждает нас прибегать к подобным вещам», — сказал он. «Именно хаос заставляет нас время от времени с кем-то воевать. Хаос всегда несет с собой жестокость. Он ожесточает даже тех, кто ему не служит, и с этим придется смириться». Ролина опустила глаза. «Что ж, тогда давайте искать это озеро», — произнесла она тихо. «Как там оно называется?» «Довольно странно», — ответил Корум, еще раз оглянувшись на мертвую черную птицу. «Озеро тысяч голосов». И они возобновили свой трудный путь к вершине горного хребта. Теперь, когда нападение птиц можно было не опасаться, они часто останавливались на отдых. Уже начинали давать о себе знать голод и жажда, а никаких запасов у них с собой не было. В конце концов, они добрались до вершины хребта, перевалили через него и начали спуск. Здесь им все чаще стали попадаться зеленые лужайки. Чем ниже они спускались, тем гуще становилась трава, а вдали за зеленью лугов уже виднелась синяя гладь озера, спокойного и весьма живописного. Путникам с трудом верилось, что столь прекрасное озеро может существовать в царстве хаоса. «Какая прелесть!» — воскликнула Ролина. «Там наверняка можно будет найти какую-нибудь дичь и утолить, наконец, жажду!» «Наверное», — ответил Корум, которого по-прежнему донимали всяческие подозрения. Тут Джари напомнил им. «По-моему, этот мертвый Ватхак говорил, что нам потребуется все наше мужество, чтобы пересечь это озеро. Интересно знать, что он имел в виду, чем оно может нам угрожать». Когда они, наконец, закончили спуск, у них уже почти не осталось сил. Корум и его спутники сели на траву, решив немного передохнуть у небольшого ручейка, который брал начало из чистого, прозрачного ключа неподалеку, так что им даже не пришлось идти к озеру, чтобы напиться. Джари что-то тихо сказал своему коту, и тот сразу стремительно взмыл в воздух, расправил крылья и вскоре пропал из виду. «Куда ты его послал, Джари?» — спросил Корум. «На охоту», — ответил тот и подмигнул. И действительно, через некоторое время кот вернулся, держа в когтях кролика едва ли не такой же величины, как он сам. Он положил добычу у ног Джари и снова улетел. Подкрепившись, они улеглись спать, по очереди сменяя друг друга у костра и охраняя сон других. Отдохнув, они продолжили свой путь. Когда до озера оставалось шагов 300, Корум остановился, прислушиваясь. «Слышите?» — спросил он. «Я ничего не слышу», — ответила Ралина. Джари кивнул в ответ. «Да-да, голоса, как будто шумит большая толпа». «Вот именно, голоса, я их ясно слышу», — сказал Корум. Остаток пути до озера они прошли быстро, несмотря на болотистую, пружинищую под ногами почву. Шум голосов усилился, становился все громче, пока не стал совершенно непереносимым. Им пришлось даже зажать уши ладонями. И тут их объял ужас. Теперь они поняли, почему им потребуется все их мужество, чтобы переправиться через озеро тысяч голосов. Из-под вод озера, такого спокойного и мирного, непрерывным потоком лились мольбы, жалобы, проклятия, крики боли и ужаса, вопли, плач, смех. У Корума было такое ощущение, что в этом озере утонули миллионы людей, а их голоса по-прежнему продолжают звучать, хотя тела давно уже сгнили и растворились в воде. Зажимая уши, Корум озирался по сторонам, пытаясь определить, нельзя ли как-нибудь обойти проклятое озеро. Нет, это было явно невозможно. Со всех сторон к воде подступали непроходимые болота. Он заставил себя приблизиться к самому берегу, и голоса, мужские, женские, детские, зазвучали еще громче. Так могли кричать только люди, попавшие в ад, в самое пекло. «Пожалуйста, не надо, не надо, не надо! Это невозможно! Какие страдания! Покоя мне, покоя! За что? И это была ложь, меня обманули! И меня обманули! А-а-а! Помоги, помоги же, умоляю! Помоги мне! Мне! Нет, мне! Это же невозможно больше выносить! Ха! Помоги! Пощадите! Спаси ее, спаси, спаси! Как я страдаю! Ха-ха-ха! Это было так прекрасно! Кругом сплошные огоньки! Звери, звери, звери, звери! Ребенок! Это же ребенок! Все утро он плакал, а потом в меня что-то попало, что-то летящее! Соуэ, Тебель! Забытый и покинутый в Рандане! Поэму я сложил, стихи страданий! Покоя мне! Покоя! Покоя!» У берега, словно ожидая их, стояла привязанная лодка. Внезапно Коруму пришла мысль, а сумеют ли они сохранить разум, переправляясь через озеро тысяч голосов?